Улыбка владычицы Вот Камфорда стала только шире. Мистер моего покойного отца, который теперь стал моим мистером, оттягивая веер лежащих на столе карты, мельком оценив их, спокойно ответила она, подперев голову кулаком. «Мистер, играющий в карты», — усмехнулся Александр. «Да», — с игривым прищуром протянула женщина. «Он еще любит делать алкогольные настойки из шишек. Кстати, стоит отметить, весь мой фиат их пьет. Кроме, наверное, меня одной. Он точно мистер, а не бывший плутый обманщик», — отозвался недовольный Манфорд, которого из всех них поражения цепляли больше всего. «Всем мы так или иначе немного плутые и обманщики», — прозвучал ленивый тон леди Скирда. «Лорд Виларион, вам надобно смотреть на свои карты, а не на мою грудь. Может, тогда бы и игра пошла», — ехидно высказалась женщина. Манфорд был, как всегда, предсказуем. «Она бы и пошла у меня, если бы кто-то тут не мухлевал». Сжав карты в руке, выдвинул он обвинение. «Я просто слежу за тобой, женщина». И Ролл громко и заливисто захохотала на всю террасу. Ее определенно веселила вся эта ситуация. «Лорд Манфорд, я совсем не понимаю, о чем вы». Вскинула она руки перед собой в знак невинности и показала чистые ладошки. «Не прикидывайся дурой», — еще больше вскипятился лорд Дрифтмарка. «Два королевских и один цветочный комплект подряд, такого уж точно не бывает». Как знал Баратион, Манфорд буквально перед их игрой отобедал и причастился ромом. В таких случаях, обычно при проигрышах, он зачастую начинал психовать и кидать шляпу. В общем-то говоря, ничего нового. Александр молча наблюдал за препирательством двух лордов, правда, периодически поглядывая на собственную комбинацию. Она была неплохой, но достаточной ли, если доведется выйти один на один против Эрол? «Станнис», кто-то обратился к нему. «Станнис», повысился мужской голос. Александр вышел из думы и перевел взор с карт на лорда Черного Приюта. «Что такое, Саймон? Хочешь, чтобы я тебе подсказал набор своей масти? Я, конечно, не отказался бы, но я хотел поговорить о другом», слабо улыбнулся и покачал головой рыжий Дондарион. «Я хотел возвратиться к нашему с тобой недавнему разговору. Ты подумал на досуге о моей просьбе? Возьмешь моего берега к себе в оруженосцы? Мой брат тебе отказал, и ты решил сына теперь ко мне пристроить», шумно выдохнул и улыбнулся Александр. «Кто же знал, что имя нашего дома станет столько громким?» — задался риторическим вопросом македонец. «Не угадал. Признаться честно, сперва я и не планировал беспокоить тебя», — вдруг исповедовался ему лорд Молния. «Однако, те недавние поля с золотником все-таки внесли коррективы в мои планы». «Так, ты отказываешь мне или нет?» — ловко польстила и с хитрецой прищурился марочник, обидчивая и крутящая руки знать. «Она всюду одинакова». У Александра уже было отложено место для Аурана, который приходился братом Манфорду и должен был сменить Маттаса. Тем не менее, отказываться от дополнительных связей лорду Драконьего Камня тоже не хотелось. К тому же младший Дондарион имел потенциал. Глаза мальчишки были ярки, а дух явно покрепче отцовского. В моральном плане так точно. Бастард Виларионов и наследник Дондарионов. Интересные Баратиону попадались подопечные и воспитанники. «Возьму, при условии, что поможешь мне с подготовкой к бою», — добротно отхлебнул с кубка и согласился Александр. Лорд Черного Приюта сразу возликовал и оживился. «Заметано», — кивнул Саймон. «В эти дни я полностью буду в твоем распоряжении». Пока они говорили, разборки Вилариона и Эрол успели подойти к концу. «Вина мне лет низкого», — внезапно выкрикнула и позвала Эрол слугу. «А еще я повышаю». Шумно выдвинула ее рука вперед по столу три десятка золотых. «Мне тоже плесни», — сказал служанке Баратион, а после проделал со своей охапкой золотых то же самое, что и леди Скирда. «Поддерживаю». Пускай и с кривыми лицами, но Виларион и Дондарион тоже присоединились к ним. Переглядывания продолжились. Поигрывая на нервах бедных мужей, Шрейрол принялась, попивая из чаши вино, многозначно поглядывать на еще одну стопку сверкающих драконов. «Будет опять повышать?» Сидящие по левую и правую руку от царя, оба лорда от этого не на шутку напряглись. Александр, в противовес им, был расслаблен и даже завел беседу с картежницей из Скирда. «Миледи Шира», — перешел он на более деловой тон, — «что насчет вашего пшеничного и ячменного зерна, гороха и солонины? Потяните и сумеете при озвученных вами расценках поставлять мне на королевский флот от 25 тонн из первых трех озвученных позиций и где-то 6 со второй? Так вы, значит, все-таки заинтересовались моими предложениями и ценами?» — перестала глядеть на монеты под рукой и удовлетворенно улыбнулась женщина. Как мог судить Александр по засверкавшим серым глазам, Она явно была очень рада шансу выйти на контакты столицу со своим товаром. Не без этого, пригубил Баратион из кубка. Я сейчас имею дело с поставщиками из королевских земель в меньшей степени и простора, в большей. Проблема всей столицы, и моей в частности, это их расценки. До этого момента я работал по старым договорам, заключенным еще прежним мастером над кораблями, однако более подобное терпеть уже не вмоготу. Бросив ленивый взгляд на сына Люцериса Вилариона, сухо проговорил Александра. «Рада, что вы прислушиваетесь к голосу разума и предоставляете людям возможности», — моментально заискрился серый алмаз Эрол. «Мои земли, конечно, не могут идти в сравнении с плодородной землей раздольников, но среди вассалов штормового предела Скирду точно мало кто может составить конкуренцию. Давайте сперва с вами начнем, а далее уже посмотрим. Вынесенные вами суммы я со всей ответственностью попытаюсь осилить. Думаю, смогу. Только подпишем договор подряда, чтобы у меня не было транспортных проблем. Не переживайте», — слабо улыбнулся Александр. «Договор мы составим, а перевозка будет морской, по реке Камфорт, далее, Тартский пролив с Крюкмассе и Черноводный залив. Проще будет доставить парой кораблей, чем запрягать сотни телег. В логике вам не откажешь», — пригубила вина и ролл. «Это отлично, но что там сейчас с пошлинами и их нераспространением на королевских поставщиков?» «Все в порядке. Пока что наш новый и цепкий мастер над монетой до них еще не добрался», — пошутил Александр. «И вы с его манипуляциями, как и лорд Десница, тоже согласны. Они душат торговцев», — заметила леди Скирда. «Я ведь знаю, драконий камень всегда торговал солью». Александр замер. «Почему? В отличие от остальных он не платил никакие акцизы и пошлины. Его договор с Бейлишем именно это и предусматривал». Наблюдавшая за ним женщина быстро уловила суть его молчания. «Мутки», — изрекла она, — «по глазам вижу. Ладно, не буду лезть не в свои дела», — тактично и разумно отступила Эрол. Остальные же делали вид, что ничего и вовсе не слышали. В следующий момент Шира снова расплылась в улыбке и переменила тему. «Кстати, мне довелось услышать, что вы очень скорбели, так как потеряли в том нападении своего любимого коня». «Да», — печально вздохнул царь. «Фобос. Странное имя для коня», — подметила Эрол и отпила из чаши. «Но неважно. Я все еще помню, что очень вам обязана за свое спасение и повинна награду. Недавно на досуге мне пришло озарение, какой дар сможет удовлетворить моего славного рыцаря из баллады», — посетила усмешка ее уста. «Какой же?» — заинтересовался Александр. Леди Скирда на мере привычки Баратиона отбила пальцами по столу. «Боевой конь», — озвучила она. «Я дарую вам лошадь из моих конюшен». Шира сумела его удивить. Женщины ему еще не дарили коней. Это действительно было впервые на памяти Аргеда. «На выбор», — довольно улыбнулся Александр. «Такое царю нравилось». «Да, даже двух», — щедро заявила Эрол. «Первый будет как награда за спасение, а вот второй уже в знак нашей новой дружбы», — лукаво вторила ему улыбкой женщина. «Жеребца и кобылу», — сухо подвел итог македонец. «Без проблем», — двинула плечами леди Скирда, а после, наконец-то, к большому огорчению двух остальных лордов, все-таки приняла решение и выдвинула рукой третью горсть золота на центр стола. «Мне кажется, нужно еще немного повысить». Все сразу поняли. У Эрол, возможно, снова сильная комбинация. Манфорд и Саймон из-за этого благоразумно спасовали. Александр же, супротив, ступал по собственному пути, как всегда, опасному и извилистому. Он решил идти до конца, и от этого его рука вслед за Эрол двинула равное число монет на повышение. Они остались лишь вдвоем. Пристально всматриваясь друг в друга, каждый пытался понять намерения своего противника. Это не продлилось долго. Шира улыбнулась ему и подняла свой кубок в салюте. Александр последовал за ней, проделывая то же самое. В конце всего они оба осушили залпом чаши до дна, а затем хлопнули ими одновременно по столу. «Вскрываемся», — сказал Эрол. «Вскрываемся», — поддержал Баратион. Они не тянули. Двумя ловкими движениями два набора карт скорыми движениями рук раскрыли миру свои цвета и масти на всеобщее обозрение. «Рыцарский комплект», — с улыбкой огласил Александр. И он моментально застыл, когда увидел раскрытый цвет противника. Его улыбка продержалась недолго. Впрочем, не все так было и просто. «Королевский комплект», — усмехнулась и кивнула на собственную комбинацию Шира. «Увы, не свезло. Вы проиграли. Моя взяла», — победно восторжествовала она. Серые глаза загорелись радостью победы, уста озарила широкая улыбка. Женщина довольно заплясала каблуками под столом об мостовую и, прикусив нижнюю губу, жадно сгребла обеими руками золото к себе. Видевший это все Саймон Дондарион расстроенно прикрыл ладонями лицо. «Да твою же мать!» — послышалось его тихое бормотание. «Целых 200 золотых за сегодня, вот ебная сука, где ты только взялась на мою голову со своими картами!» Обнимающая груду монет леди Скирда замерла, затем медленно перевела взор на лорда черного приюта. «Я не ебная сука!» — поправила она мужчину. «Недопонимание!» — мигом опамятовался Саймон. «Я не о тебе, Шра, а так образно!» — охарактеризовал ситуацию, был примирителен он. «Конечно, конечно, я так и подумала!» По снисходительной улыбке было видно, что она мало ему поверила. «Будем еще играть или нет? Потому что играть на золото немного скучно», — высказалась Эрол. «Может быть, следующую партию сыграем на желание?» Или, блеснул серый глаз в сторону висевшей у Велариона на боку сабли. «Вещи, кто выиграет, тот может попросить и забрать у проигравшего любой предмет. Главным образом, первого вылетевшего. Второй и третий имеют иммунитет». Разошлась не на шутку и начала фантазировать женщина. Манфорд и Саймон переглянулись между собой. Судя по их лицам, им это предложение не слишком пришлось по душе. Никто уже с ней не хотел играть. «Нет», — была владычица Камфорда категорическим ответом. В отличие от них, Александр был абсолютно спокоен и не был расстроен. Баратион добился того, чего желал от сегодняшней игры. Его планирование военной кампании продолжалось. Расценки Хиестик Холла действительно являлись более сдержанными и приемлемыми, чем у поставщиков из королевских земель и простора, так как те очень любили завышать цену на свою продукцию. Главный недостаток провизии из простора теперь был устранен для Александра, зависимость от сухопутной транспортировки и множества гужевых телег, которые пересекались еще с речными баржами Мандера. Баратион наметил более эффективный и быстрый маршрут для снабжения, и самое главное – полностью морской. Воды Камфорда выходят в Тартский пролив, затем 3 дня на север и 3 дня на запад, Королевская гавань уже на горизонте. Был и второй маршрут. 2 недели на юго-восток мимо острова Эстермонт, ступени, покрытые фиником, прямо перед взором. Завоеватель прижмурился и лениво взглянул на высевшееся в небе солнце. Было весело, но ему следовало закругляться. Время подходило ко второй запланированной им встрече из 3. Первая была о провизии. Вторая щупала лорда Тарта с перевалочным пунктом в виде разрушенной крепости Мор на его острове, а третья касалась размещения у родственников по матери 3 эскадр в порту Нефрита. Предлог с недавним нападением пиратов сам недавно склонился в руки царя. В конечном итоге, поднявшись с места, Александр сослался на занятость и решил покинуть общество 3 лордов. Они как раз в это время вступали на тропу обсуждения недавнего нападения на конвой Эрола и отправленном Робертом в ответ по здешним лесам рейде. Буквально перед самым уходом Александр перебросился парой слов с Саймоном насчет их договоренности. «Жду сегодня вечером во дворе», — сказал тому Баратион. «И тебя, кстати, Манфорд, тоже», — добавил он, мимолетно взглянув на приятеля, который все пытался выведать тайны карту Эрол. «Только перед ужином», захлопывая золотую табакерку, улыбнулся Дондарион. «Потому что после него я вряд ли буду в состоянии что-либо делать». Александр скупо кивнул и, развернувшись, направился прочь с панорамной террасы. Увы, тихо ему уйти не дали. К уходящему мастеру над кораблями внезапно обратился голос, видимо, обративший на него внимание Эрол. «Все готовитесь ко встрече с Карбрием?» Проницательно поинтересовалась она. «Все только и говорят, как вы заехали ногой по лицу Сиролина и сломали ему нос, героя войны и любимца публики, да так огреть по физиономии. Значит, это правда, что он сделал?» Невинно и как бы невзначай вопросили его. Поступь лорда драконьего камня утихла, он замер. Александр думал, что она не коснется сегодня этой темы за их игрой, но ошибся. Все-таки царь пока еще плохо знал леди Скирда. Возможно, обернулся он к ней и совершенно спокойно ответил. «Мне кажется, вы уже достаточно прославились и сумели это проделать, не выходя даже на турнир», — сказал Эрол, позабыв об остальных 2 лордах. «Если это правда, то Карбри сразил на трезубца Ливина Мартилла. Мой вам совет, проще будет прирезать дрянного паршивца, когда он будет пьян. Или нужно было все же просто взять с него золото или кобыл. Мое дело к нему не измеряется в кобылах», — жестко оборвал Александр женщину. Шира наклонила голову. «Так уверенно строите будущее, не бойтесь проиграть», — усмешка посетила губы царя. «Я сегодня 4 раза проиграл вам в карты, однако сумел получить новый контакт, 2 боевых лошадей и сбережения по меньшей мере 3000 золотых в месяц. Все или ничего». «Такой ответ вас удовлетворит», — всмотрелся он в нее. «Рискованные методы», — вздохнула и покачала головой Эрол. «Знаете, я изменю себе и буду болеть за вас. Даже ставку небольшую сделаю. Я удачливая, а вам моя удача уж точно пригодится, супротив покинутый. Ловите?» В следующий момент женская рука передвинула лежащую отдельно от остальных монету и со скрежетом запустила ее на другой конец стола. Золотой дракон застыл ровно на краю перед царем. «К чему это?» — шагнул он обратно. «На разведение», — пояснила Эрол. «Чтобы водились в карманах. Большое спасибо», — смахнул быстрым движением монетку со стола и поблагодарил Александр. «За вашу заботу в том числе. Не обольщайтесь, милорд. Я просто не хочу терять такого хорошего и влиятельного покровителя из столицы», — весьма быстро приземлила Эрол его на землю. «Кстати, если совесть вам так сильно воспрещает, но вы все же передумаете, то можете попросить меня, и я отправлю кого-нибудь прирезать ушлепка из долины. Одним рыцаришкой больше, одним меньше», будничным тоном, словно они говорили о намазке масла на хлеб, предложила леди Скирда ему свои услуги. Буквально сразу взгляды всех мужчин сошлись на ней. Преподносившая в этот момент кубок к губам женщина остановилась. «Чего так смотрите? Да я же просто шучу!» Беззаботно рассмеялась она. Шутит ли она или нет, снова было неясно. Однако глядевшие на царя глаза цвета каленой серой стали говорили вовсе об ином. «Опасная особа». Александр тоже напоследок по-простецки посмеялся, а после уж точно отправился во свояси. Лежащая у него в ладони монета вызывала странные ощущения. По дороге Баратион взглянул на подаренную ему на счастье монету. Чутье не подвело. Кругляш был меньше обычного. Это оказался не золотой дракон, а валантийский ранер с короной и черепом. Александр был под большим впечатлением. Очаровательная женщина, и намеки такие же, мало-помалу, но турнир близ штормового предела подступал к концу. Александр за это время из-за охоты пропустил практически все конные сшибки и добротную часть общих схваток. Из всех запланированных мероприятий оставалось лишь состязание лучников и 6 бугуртов из намеченных 30. Как несложно догадаться, на командные бои было больше всего записано участников, а потому система сбора команд и отсеивания отошла от первоначально задуманной. Тем не менее, подобные несколько непредусмотренные изменения в данном виде состязания ничуть не расстраивали Роберта. Почему? Потому что он был только рад растягиванию этого мероприятия во днях, так как и сам принимал участие в нем. Победителем главного турнира, как довелось услышать завоевателю, стал наследник лорда Виля молодой Вильям Виль. Второе место занимал Бейлон Сван. После итогов конных игрищ, как полагается по заведенному обычаю, король предложил победителю присоединиться к королевской гвардии и закрыть 7-ю в ней позицию. Так как Вильям Виль являлся наследником, да еще единственным сыном у своего отца, это предложение в конечном итоге перетекло в руки Бейлона Свана. И тот, естественно, будучи младшим сыном лорда Каменного Шлема, не отказался от него. В общем-то говоря, вся штормовая знать и один из сильнейших знаменосцев предела, которым являлся дом Сваннов, были вполне довольны таким исходом. День перевалил за обед, и Александр находился у себя в шатре. Внутри стояла полная тишина. С ним не было ни Манфорда, ни Саймона, ни Алина. Лишь мельтешившая фигура Маттаса и парочка слуг скрашивали его неспешные приготовления. Легкий полдник царя проходил на раскладном столе и состоял из черного хлеба, пары вареных яиц, парного тунца и кубка лимонной воды. Этот умиротворенный прием пищи казался сейчас Александру вкуснее всех трапез за последнее время. Мысли текли вяло, как медовая патока, и перекликались со стоящей в груди каменной тяжестью. Пока все прыгали и молотили друг друга затупленным оружием, бывший завоеватель настраивался на настоящий бой. Тот, который будет, проходит не на ристалище и вовсе не на глазах праздной толпы. Любые прежние помыслы царя о принятии участия в двух оставшихся состязаниях быстро улетучились из-за произошедших недавно событий. У него появилось приватное и более личное дело. Какое? Стоило Александру отлучиться лишь на каких-то пару дней, так уже какое-то животное из гор подняло на его женщину руку. Такого с наследником Филиппа Македонского еще ни разу не случалось. Таких оскорблений ему еще не наносили. Лин Карбри, так звали выблядка из долины. Младший брат лорда Дома Сердец и герой битвы на Трезубце, получивший от раненого отца в наследство, в обход старшего брата, фамильный валерийский клинок покинутая леди. Герой или не герой, македонцу было все равно. Александр никому такое не прощает и не спускает с рук. В порыве ярости Аргиат само собой выбил Карбрию пару зубов и сломал нос, Однако это было по-прежнему слишком малой платой. Слишком малой. Он не был намерен на этом останавливаться. И он не остановился. Маттас, взяв в руки салфетку, обратился Александр к занятому острым наконечником сыну Даваса. «Забудься о копье. Лучше сходи и принеси мне войлок, пемзу, уксус, масло и пчелиный воск», — распорядился он. Сидящий на тумбе паренек вмиг поднял на лорда глаза. «А-а», — немного удивленно протянул младший Сивард. «А что вы хотите?» «Хочу наполировать сталь своего нового щита», — вытирая руки от рыбы, спокойно ответил Баратион. «Запоминай состав, может быть, тебе когда-нибудь и пригодится. Так или иначе, по мере нашей жизни все рано или поздно всплывает». «Будет сделано, милорд», — поднялся и покивал Маттас. «Я запомню». Под задумчивым взглядом Александра младший сын Даваса быстрым шагом направился к выходу из шатра. На самом деле Баратион смотрел сквозь него. Рука его оруженосца только было хотела взяться за висевшую парусину, чтобы ее отринуть, как неожиданно та сама с легкостью отлетела в сторону, и в проеме показался человек, которого лорд драконьего камня меньше всего сейчас жаждал видеть. Кое-кто снова пришел давать ему советы, а точнее говоря, разводить нытье на ухо. Маттас бегло поклонился и поприветствовал мужчину, после чего, также скоротечно разминувшись с ним, вышел искать порученное. Глаза царя весьма нехотя всмотрелись в гостя. Баратион молчал, а вот его посетитель, напротив, и вовсе не собирался. «Быстро вы сумели разбить свою палатку на поле», окинул шатер брата короля оценивающим взглядом лорд Алестер Флорент. «Правда, с невероятно большим запозданием, так как состязание осталось от силы на 2 дня, но тем не менее, вы проходили мимо, или пришли ко мне по какому-то делу», откидываясь на спинку стула, флегматично поинтересовался Александр. «Мимо проходил, шагнув немного вглубь шатра», ответил Флорент, «и вместе с тем хотел дать одному своевольному и взбаламученному юноше, на вроде вас, несколько советов». Легкая усмешка посетила губы Аргеда. «Своевольный и взбаламученный юноша», произнес он, задался риторическим вопросом Александр. Лорд ясноводного чертога сразу нахмурился. «Я надеюсь, вы сейчас только что меня не бронили на заморском языке», прищурился Флорент. «Если бы я хотел сказать вам ступать в седьмое пекло, то вполне бы справился с этим делом на общем», с улыбкой пояснил мужчине расклад вещей бывший царь. Хитрый лис покривил лицом, но оставил этот ответный выпад без ответа. «Я присяду», кивнул он на раскладной стул. Александр лишь вяло качнул головой, и мужчина сразу же опустился. «Как погляжу, вы все продолжаете хлестать вино», — зацепился его глаз за кубок на столе. «Не угадали, это лимонная вода, и новое я уже не пил 2 дня. Похвально, если это так», — натянуто улыбнулся Флорент, и в следующий момент понизил свой голос. «Вы действительно собираетесь драться с сиром Лином?» Многозначительно покосился он на работавшую в шатре прислугу. Александр проигнорировал его намек на желание приватности. «Сир Лин», — попробовал Баратион имя на вкус, — «как уважительно с вашей стороны. Опустим этот момент. Насчет вашего вопроса, то ответ на него таков, что не я начал, но я заканчиваю». «Не вы начали, но вы заканчиваете», — тихо передразнил его лорд Алестер с ноткой недовольства. «Ходят слухи, что вы затеяли всю эту бучу не столь из-за мальчишки-слуги, а из-за обыкновенной шлюхи. Это вредит нашему союзу и выставляет дом Флорент в несколько неприглядном свете для других». Рука царя сжала подлокотник. В последние дни у него настроение было не к горгоне. Да еще эта вестеросская аристократия клевала ему печень. Заявлять Александру о шлюхах, двигая под него именно подобные фрукты, уповая на что-то. Облизывание чужих задниц все-таки стачивает язык. «Слухи, слухи», — ослабил хватку на подлокотнике и усмехнулся Александр. «Слухи ходили, что король Лейрис забавлялся с фрейлиной своей жены леди Джоанной Ланнистер, а лорд Тейвин Ланнистер затем взял ее обесчещенную в жены. Вот это слухи, и о таких слухах следует переживать. Они не выветриваются даже спустя десятилетия. Пока что мне еще есть куда в этом стремиться. Слухи по отношению ко мне не так болезненны, как, допустим, к Карбрею. Он теперь, допустим, официально является для многих не только героем войны, но и сношателем детей на конюшнях. Вы выставили одним из условий ведения боя без доспехов», — оставил слова Баратиона с подвохом без внимания и продолжал о своем Флорент. «О чем вы вообще, проклятие, думаете?» «О чем я думаю?» — подпер голову кулаком Александр. Ему откровенно стало скучно. «Одна ошибка, один удар. С доспехами все просто. Своим клинком я его не пробью, а он меня покинутый, напротив, легко. Так хотя бы маневренность будет при мне. Из лорда ясноводного чертога вырвался глумливый смешок. Юноша, ты именно на это столь глупо надеешься? Перешел на совсем иной тон общения с Баратионом старый лис. Сир Лин является одним из лучших дуэлянтов королевства. Если тебе не видно со стороны, то я тебе подскажу, что ты играешь с огнем, возомнив себя великим вой. Он не дал договорить Флоренту. Произнесенных слов уже было достаточно, чтобы внутренний огонек Александра таки зажегся. Флорент резко лязгнул и тоже отбросил вежливость. Александр, юношей будешь называть своего наследника сопляка. Не испытывай сейчас мое терпение, потому что у тебя есть шанс услышать то самое озвученное мною в самом начале направления полета. Если тебе что-то не нравится, могу дать компас с закрепленной наглухо стрелкой на юго-запад к ясноводному чертогу. Порывисто и скоро высказался македонец. А теперь я в ожидании слов с извинением. Ваша светлость, прошу прощения за свой вымоченный в моче язык. Лицо лорда ясноводного чертога вмиг перекосилось, и он в тот же самый момент взвинченно подскочил на ноги. Щенок, покойный лорд Стефан, видать, плохо тебя воспитал. Мне не нужно, только было стал расходиться Алестер Флорент, как быстро и заткнулся. Их внезапно прервали. Со стороны входа в шатер послышался достаточно знакомый для них обоих голос со скрипом металла. Долго ждать не пришлось. Через секунду лежащая внахлёст парусина стремительно разошлась в стороны, и на входе появилась фигура Роберта в тяжелых доспехах. Его брат был нахмурен, а в руках держал какой-то продолговатый тканевый сверток. «Лорд Алестер, я немного слышал ваш разговор, и от этого тоже хочу поспешно внести в него свой медный грош. Нашего батюшку в подобных речах никому лучше не припоминать», — спокойно проговорил Роберт, переведя при этом несколько раз глаза с сидящего Александра и обратно на Флорента. «Ваше Величество», — склонил голову старый лис, — «хочу заметить вам, я же сказал, что слышал», — перебил того король. «Все потом, ибо сейчас я хочу поговорить с братом. Пожалуйста, оставьте нас», — кивнул защитник державы на выход. Вся гордыня лорда ясноводной крепости в мгновение испарилась, и он без слов направился прочь. В противовес ему, Александру было плевать, слушал ли его Роберт или нет. «Мы не закончили. Уходя из моего шатра без извинений, ты получаешь через час свое приданое обратно и устремляешься в скоростном забеге обратно со слезами к королю. Даю тебе слово, Флорент, что так и будет», не сменяя резкости и твердости тона, предупредил бывший царь Лопоухова. «Я жду», — кинул он с нажимом. Ухватившись уже было за полог, лорд Флорент приостановился. Роберт тем временем лишь покачал головой и страдальчески вздохнул, будто не желая встревать в разборки между ними. Он промолчал. Это стало весомой поправкой для поведения обернувшегося к Александру старого лиса. «Приношу извинения», — был невероятно тих и краток он. В следующий момент парусины гневливо взметнулись в стороны, и мужчина вышел, сдулся. Продолжавший оставаться на своем месте Александр мог только брезгливо скривиться. Вот и гордость мужа, идущего до конца. Когда они остались вдвоем, если не брать в расчет служек, Роберт произнес: «Станнис, Станнис», — с улыбкой протянул демон трезубца, — «как я погляжу, ты уже, блядь, с Алестером успел посраться. То тут отметишься, то там, нахер буквально на ровном месте. Ты ведь сам все слышал», — устало вздохнул Александр. «Ага», — кивнул король. «Он, вроде как, немного трахал тебе мозги. Теперь понимаешь, как это происходит у меня со Серсией или, например, с тобой?» «Приблизительно», — был скуп на ответ мастер над кораблями. «Ты тоже пришел, как этот старый лис, кипятить мне разум». Роберт разразился веселым смехом на весь шатер. «А я разве таким занимаюсь?» — воскликнул старший Баратион. «По-моему, это всегда было, наряду с Джоном, твоим занятием». Шагнул он к столу. Громыхание королевских лад звучало как обрушение целого колокола. Падал на раскладной стул Роберт куда как более с большим шумом, чем лорд ясноводного чертога немногим ранее. Александру даже на секунду показалось, что он сейчас эту бедную мебель попросту разломает под собой. К счастью, прогноз оказался ложным. Дубовые планки все-таки были прочны. Как только его брат уложил на колени длинный сверток из черной ткани, то первым, что он предпринял, так это потянулся к зревшемуся на столе кубку. «Это лимонная вода, а не вино», — дал ему подсказку царь. «Но мне-то ты нальешь вина?» — понюхал, потом скривился и отставил в сторону кубок защитник державы. «Я знаю, что он и у тебя точно где-то тут есть», — метнулись голубые глаза по шатру. «Какое будешь? Без разницы, я ничем не брезгую». Александр слабо улыбнулся, повернул голову в сторону слуг и выкрикнул: «Янтарное вино с летних островов королю». Заказал он самое качественное, что у него тут имелось под рукой. «Ты под алкогольным паром или нет? Красноват как-то, слегка, словно у себя дома». Скинул одну, а затем вторую латную рукавицу на пол Роберт. «Хотя брешу, когда со мной такое было?» — ухмыльнулся он. «Как там твоя общая схватка?» «Я выхожу в полуфинал». Довольно хлопнул себя по кирасе защитник державы. «Осталось всего лишь два матча. Мне кажется, достаточно иронично будет, если я и правда в итоге выиграю собственное золото. Кстати, во время следующей схватки в моей команде находится твой дружок Виларион Италли. Нашими оппонентами выпадает команда Гартатирелла, Сильвина Торта и Албара Ройса, которые крепыши еще те, по сравнению с моими двумя дохляками. В общем-то говоря, очень весело. Но я пришел с тобой говорить вовсе не об этом». Резко убрал улыбку и посерьезнел король. «Ты еще не передумал насчет сегодняшнего боя?» Пока они говорили, служанка успела весьма шустро собрать необходимое. У миловидной девчушки, которую недавно наняла его экономка, в руках зрел поднос с вобранными на него блестящей чашей, кувшином, а также миской с засахаренными финиками. Она сразу привлекла внимание Роберта. После молчаливого кивка со стороны Александра, король отпустил ей несколько комплиментов, однако стоит отметить, обслуживать взялся себя в итоге самостоятельно. Его брат начал пить, он же думать, бой, испытание поединком. На самом деле Александр был не против решить все тихо, но его пьяные кулаки сделали свое дело и привлекли слишком много внимания. Что сказать, заехать пяткой сапога по лицу пировавшего Карбрия при людях было не лучшей затеей. Все дошло до глупого суда, где одни обвинения столкнулись с другими и где Роберт сумел лишь пожурить обе стороны и, хотя и встать на сторону Александра, да только чтобы обязать Карбрия извиниться и возместить ущерб. Чтобы царь царей был удовлетворен подобным, он не оставил Карбрию шансов, и потому специально выдвинул неприемлемые для него условия, доведя все до крайности. Рука или фамильный меч, одно из двух. Как и ожидалось, тот отверг оба варианта, и затем Александр снова пошел до конца в выдвигаемой им мзде. Око за око, зуб за зуб, пускай весь мир становится слеп. Ситуация, которая не разрешается без крови. Он вознамеривался отобрать у своего врага абсолютно все. Александр заговорил, когда Роберт допивал вторую чашу. «Нет, не передумал. Можешь грозить мне хоть увольнением с должности мастера над кораблями, но я сделаю то, что замыслил. Просто это будет не столь официально». Они много провели споров об этом всем, и, как сейчас было прекрасно видно по королю, Александр неплохо так-то его достал. «Обслужи меня, дева», — стукнул Роберт чашей. «Каким же ты стал в последнее время резким и неожиданным, как жидкий понос в брачную ночь? Это случилось после возвращения из драконьего камня или когда у тебя появилась та белобрысая баба? Тебя словно переклинило. Сначала разбойники, теперь еще ты. Не дадите вы мне все спокойно отдохнуть. Делай как знаешь. Не буду я никому больше вытирать сопли, но хочу заметить, у Карбрия валерийский клинок, и он может тебя в легкую им грохнуть. У Этель сломано ребро, остался на своем бывший царь. Разве она или мальчишка того стоят? Я хочу взять как ресноценку», — снова погрубел голос Александра. «Разве мужчина не должен защищать свое? Он тронул моих людей, и не тебе меня судить, Роберт. В подобных делах люди внимательно за мной наблюдают. Две крайности: явная слабость и спускание с рук, и глупое возмездие. Я прекрасно все понимаю. Мой выбор пал на второе». «Хорошо, хорошо», — пригубил из чаши и отмахнулся Роберт. «Он нагрел твою бабу кулаком, и ты решил ему впердолить за это по-серьезному. Об этом уже все знают. Я, конечно, отлично тебя в этом понимаю, однако та девка всего лишь служанка. Или...» — тут он притормозил. «Я чего-то о ней не знаю». Мастер над кораблями застыл, а Роберт порой мог быть проницательным. «Она не совсем обычная служанка», — со вздохом признался он брату. Здесь царь принципиально не хотел лгать. «Не совсем», — король приподнял бровь. «Обычная, говоришь? Я тебе после боя расскажу», — был краток Александр. «Она в моей свите на иных правах», — добавил он. «Подожди», — нахмурился от дум Роберт. «А я заметил, у нее такая важная походка, словно у надутой курицы на грядке. Очень похоже чем-то на Серсию. Аристократка, что ли?» — криво ухмыльнулся защитник державы. «Хренов святоша, много я о тебе еще не знаю, братишка. И походу, не зря ты плавал по задумке Джона задабривать торгашей за узким морем. Станис, если бы ты или она мне все рассказали, расставив правильно акценты, то я мог бы легко отправить этого Карбрия на стену. Александр совсем не ожидал, что этот разговор мог зайти на подобную тему. Да, в последнее время они стали более открытыми друг с другом. Не все так просто, Роберт, наклонился он вперед и устало помассировал себе виски. Сколько игр и схем, что завоеватель понемногу уже сам начал в них запутываться. К тому же, отправь ты его на стену, я все равно был бы не удовлетворен. Я сам все решу. Я дал слово, отступлю, не смогу смотреть в глаза. Этот вопрос относится для меня к разряду принципиальных. Принципиальный ты мой, фыркнул Роберт. Теперь половина лордов считает, что ты устроил бучу из-за любовницы. Впрочем, срать, меня не ебет, кого ты там ебешь. Это баба, и уже хорошо, ибо хотя бы как не на законных племянников, так на бастардов от тебя можно будет понадеяться. Правда, только впредь попробуй мне полоскать мозги со своими нравоучениями насчет закрытия борделей, обозначил новые правила между ними его брат и, будто подводя итог, хлопнул себя по колену. Ладно, раз уж ты так серьезно настроен, то я все-таки перейду к тому, зачем я вообще приперся. У меня для тебя подарок, закончил он и начал разматывать тканевый сверток у себя на коленях. Александр благополучно оставил первую часть тирады Роберта без комментариев, зато второй весьма заинтересовался. «А я все думал, что ты притащил с собой, что в нем?» Кивнул он. Ответ вскоре сам поступил. Из черной ткани под светом от огня запылали ножны из красного дерева и рукояти с белой кости. «Это, несомненно, было оружие. Меч», — ответил кратко Роберт и, развернув ткань до конца, отбросил ее в сторону. «Я видел, ты в основном занимаешься с мечом и копьем, он принадлежал белому плащу Джоната Рудерри, которого я сразил на трезубце, когда прорывался к драконьему отродью. Черный пахарь был силен, и в память о нем я взял этот клинок как трофей. Чем он примечателен? Я не сумел сломать его своим молотом. Как немногим позже я узнал от Баристона, он сделан из восточной этийской стали. Это, конечно, не валерийская сталь, но, как говорят, она будет намного попрочнее нашей. Уверен, она тебе явно пригодится против покинутой. Мне этот меч без особой надобности и все равно пылится в коллекции, закончил король и передал через стол ножны с клинком Александру. Заполучив в свои руки новое и интересное оружие, македонянин не разменивался на долгие, разглядывая ножен, так как главными были вовсе не они. Поднявшись с места, одна его рука нетерпеливо пала на середину багрового чехла, а вторая на молочный черенок. Далее с едва уловимым шелестом лорд вновь познакомил скучающий клинок с миром. Его встретил обоюдоострый металл серого цвета, на котором навсегда был впечатан завораживающий орнамент, напоминающий чем-то виноградные гроздья. Клинок был прямой, гарда золотой, навершие же зрело в виде усатого змея. Какие-то заковыристые символы и иероглифы на стали прямо вопили любому неучу о том, что этот меч был не только сделан из этийской стали, а вообще являлся, отродясь, не местным и производством совсем других мастеров. Красивое оружие этийцы знают толк в металлургии. Александр давно размышлял о подозрительном для себя этийском царстве, что лежало где-то далеко на востоке. В свою бытность шахиншахом он, выстраивая северо-восточные рубежи своего царства, достиг реки Ексартес и межгорной впадины, окруженной Маасом и еще одной грядой, которая служила прямым путем в загадочную и схожую чем-то найти страну шелка. Впоследствии на берегах Яксарта Александр специально выстроил форпост Александрию из хату, чтобы контролировать саков и массагетов из севера и северо-запада, а еще для продвижения будущих торговых интересов в эту самую шелковую страну. Царь много гадал, что если идти и есть шелковая страна из его родной Айкумены, если это так, то нынешняя Айкумена может быть и вовсе ему не чуждой, а попросту той же, но которая оказалась куда как больше, чем все они думали до ныне. Вопрос, где тогда только искать Европу и Азию? Подобные измышления будоражили исследовательскую жилку Александра. Если Пифагор и его учитель Аристотель были правы насчет шарообразной формы мира, то чтобы достигнуть Европы, царю нужно двигаться просто на запад или на восток. Существовала только проблема в искажении мира наоборот. Однако может ли зайти и рассветными горами, которые в сущности есть тот самый Имас, находиться в воды Яксарта с построенной им Александрией из хаты? Закончив со своим необузданным ворохом мыслей, Александр спрятал обоюдоострую этийскую сталь обратно в ножны. «Спасибо», — улыбнулся македонец королю, — «он действительно хорош, еще бы», — допил залпом вино из чаши и подскочил Роберт на ноги. «Наконец-то я слышу, что ты оценил хотя бы какой-то подарок от меня. «Иди сюда, обнимемся», — расставил он вдруг широко руки в приглашении. Вот тут Александр снова завис. Роберт, желавший объятий со Станнисом, бред какой-то, мужчина только и мог, что смерить короля подозрительным взором. «Ты чего, не выдергивайся». Царю странно было чувствовать поддержку родственников, так как обыкновенно те наоборот пытались его убить. Александр вздохнул и шагнул к Роберту. Впрочем, его сомнения вскоре быстро подтвердились. Не тут-то было, никаких объятий не получилось, ибо Роберт вместо обещанного братского обхвата резко опустил руки в самый последний момент вниз, а после с силой схватил мастера над кораблями за грудки, притянул к себе. Они застыли почти лицом к лицу. «Станнис, слушай меня сюда, не знаю, сколько ты выжрал за последние дни, алкашки, и насколько считаешь себя бессмертным, но только попробуй мне испортить праздник и скопытиться перед свадьбой», со скрываемой все это время яростью прорычал он. «Клянусь, в таком случае я достану тебя даже из рук самого неведомого. Устраиваешь тут разборки с этим буйным козоебом из лунных гор, а я тебе еще потакаю и должен тратить свое время. Я, конечно, дал тебе возможность поиграть в благородного рыцаря. Однако если при этом один из баратионов проиграет в штормовом пределе и это запишут в какой-то дурацкой книжке, будь уверен, ты, сука, будешь потом нахер вбит мною в землю. Не опозорь меня, и помаши этим мечом хотя бы минуту. Понял?» — вопросил в конце своей гневной тирады король. Александр мог лишь облегчительно усмехнуться. Слава богам, ему показалось. «Да», — двинул плечами македонец. «Постараюсь». Солнце упорно боролось с тучами, которые, как запряженные колесницы, одна за одной надвигались со стороны моря на голубой и нетронутый простор. Они встречались на излете дня, когда людской шум утих, а вся суматоха давно закончилась. Это происходило после заключительного матча на турнире. Для поединка было выбрано небольшое тренировочное ристалище, огороженное частоколом. В отличие от погожего дня, подвечерье выдавалось более серым и ветреным, как будто отражая перемену самого происходящего действа. На представлении двух актеров собралось немного людей, и Александр вполне был этому рад, чего нельзя было сказать о жаждавшем любой славы его оппоненте. Основную массу зрителей составляли лорды, рыцари и служивая челядь. Всего около сотни неискушенных и давно привычных к кровопролитию глаз. Одни сидели на раскладных стульях, чтобы смотреть с удобством, другие стояли или попросту падали на землю. Александр был расслаблен, может, даже несколько мрачновато ленив. С его стороны в роли неких помощников-секундантов стояли Манфорт и Алин, а вот у Карбрея почему-то таких людей в его стане не наблюдалось. Конечно, был какой-то паренек, напоминавший оруженосца, но по мнению царя на подобное дело нужно было выставлять кого-то поопытней. Может, он таким способом хотел подчеркнуть несерьезность для себя их поединка? Без доспехов ворон из долины выглядел не так внушающе. Хотя в то же время стоило отметить, что резкость его движения и колючесть взгляда неплохо это исправляли. Как и Александр, он был одет лишь в один стеганый дублет, который предварительно перед поединком проверили на предмет металлических вставок или иного рода защитных дополнений. Без сомнений, Александр обозначил и выдвинул несколько опрометчивые условия для их поединка. Потому что он происходил без доспехов? Не совсем. Дело в том, что их бой должен сейчас происходить в пешем виде, в то время как царя только этим полуднем постигла здравая мысль с верховым боем. В последнем случае для Александра предстоящее дело было бы более легким, и никакой валерийский клинок не сыграл бы столь существенной роли. При маневренном конном бое, и самое главное, будучи трезвым, в него практически было не попасть. В лошадь, возможно, в Александра же, нет. Для этого всего лишь требуется не бояться и не держать ноги до последнего в стременах, как это зачастую любили вестеросцы. Одним словом, из-за глупого пыла Александр прогадал с этим пешим поединком. С противоположной стороны валерийская сталь наконец-то вышла из ножен. Темно-серый, почти черный, как душа владельца, металл засиял волнистой красой разводов и призрачной дымкой. Александр видел темное свечение покинутой леди почти через все поле, словно демонстрируя ее всей собравшейся публике, и в первую очередь Баратиону. Карбри воткнул меч в землю перед собой, после чего сложил на багровом рубине навершие свои руки. Это было символично, учитывая, что лорд драконьего камня пообещал ему их отрубить. Александра это улыбнуло, и он, повернувшись к Вилариону и Колдвину, вполголоса сказал: «Когда я его убью, и, если вдруг буду не в состоянии, попытайтесь забрать покинутую с поля. Если повезет, она сменит дом и владельца, А если нет, то можно будет потом в благородном акте передать клинок лорду Лионелю Карбрею, озвучил он свои несколько двойственные и афинские измышления. Как и полагается верному соратнику, сир Алин Колдвин лишь молча покивал, а вот брови Манфорда в удивлении приподнялись. «Убьешь», — обратил он внимание на первую часть слов Александра. «Подожди, речь ведь шла только о...» «Манфорд, не будь столь наивен», — на упреждение и жестко вымолвил македонец. «Потому условием и состоит бездоспешный бой. Это демонстрация. Или отнимай все сразу, или даже не начинай этим заниматься. И как ты собираешься это сделать? Сейчас посмотрим», — пожал плечами завоеватель. «Несчастный случай, полагаю». «Ты ужасен», — усмехнулся лорд Дрифтмарка. Александр был с ним согласен. Вряд ли кто-то мог посоперничать с самым успешным и отпетым разбойником Айкумены работы Геродота. «Если мои ответы пугают тебя, то просто перестань задавать вопросы, чтобы их в итоге не слышать», — спокойным тоном ответил он. «В конечном итоге, на морях мы вскоре будем заниматься тем же самым». «Сложно поспорить», — с улыбкой согласился Манфорд. «Раз ты так уверен в своей победе и уже принялся заниматься планированием развития событий после нее, то могу только посоветовать тебе во втором случае попросить хоть какую-то символическую цену». Бывший царь мог только рассмеяться. Впрочем, он так и ни разу не спустил с Карбрея глаз. На самом деле, несмотря на напускную уверенность, Александр не так уж и был уверен в исходе этого поединка. Все-таки у него имелись определенные сомнения на собственный счет, точнее сказать, на свою нынешнюю форму. Что с ней было не так, откровенно говоря, Александр по вестеросским меркам фехтовал на мечах, мягко говоря, несколько посредственно. Конечно, со щитом этот недостаток неплохо исправлялся, однако это не отменяло того, что его техника была слабой. Он знал свои недостатки и достоинства. Главные его козыри, например, феноменальная реакция и ловкость, оставались при нем. Хотя, в то же время, и в них пока что таились некоторые издержки. Какие? Громоздкое, но сильное тело, которое порой попросту физически не поспевало за чутьем и опытом. Последние полгода он занимался именно доведением его до прежних возможностей, и от всего это был еще один довод к бездоспешному бою. Долгое фехтование в латах являлось царю противопоказанным, так как его недостатки могли очень быстро выйти наружу, а так появлялись шансы. Один уклонный ответный выпад, конец. Рискованно, но выбирать не приходилось. Серые и одиночные тучи продолжали плыть по небу. Под золотым натянутым тентом невдалеке от тренировочного ристалища сидели Ренли и Роберт. Поглядывая периодически в их сторону, Александр хорошо понимал, что последний непременно постарается остановить бой в самый опасный для него момент. Этого нельзя было допустить. Если Александр проиграет, то Карбри выйдет полностью сухим из воды. Кстати, когда царь в очередной раз кидал взор на тент, неожиданно для него сидящий рядом с его братьями один рыжеволосый парень в синем сюрка подскочил на ноги и приветливо помахал рукой лорду драконьего камня. Это был Эдмар Талли, с которым Александр пару раз вместе выпивал. Было приятно, что Талли не забывал о своем участии в дурацких конкурсах царя. Македонец решил не оставаться в долгу и не проявлять чванливость на доброжелательность речника, а потому его рука ответно взмахнула наследнику Риверона. Роберт тем временем как-то по-своему интерпретировал этот жест. Мельком пройдясь по Александру и Карбрею, он наконец-то обернулся к замковому септону и подал жестом сигнал к началу. Вышедший вперед жрец начал что-то говорить о суде богов. Все тут же зашевелились. Парнишка Карбрея подал тому каплевидный деревянный щит с железным ободом. Младший брат лорда Дома Сердец продел левую руку в лямки, и Александр приметил, что нарисованные дешевой краской три черных вороны Карбреев слегка потекли вниз. Вскоре и царь получал от Алина свое единственное защитное средство. Им был круглый, невероятно отполированный и гладкий стальной щит, который имел сильно выпуклую вперед форму для лучшего скольжения с возможностью рикошета. Александр специально ввиду противодействия валерийскому клинку остановился на подобном выборе. Силы в руках у него теперь имелось предостаточно, а потому лучшего выбора, чем доработанный им дуэльный эллинский аспис, не существовало. Никакие стрелы и арбалетные болты такой щит не пробьют, насчет же валерийской стали. Он одалживал ее недавно у Дома Рэкстон. При концентрированном ударе она пробивает, но только на пару дактилей и потом благополучно застревает. Одним словом, язык с именем королевского дома до столбов Геракла доведет. Недаром на его щите зрела лукавая и маленькая чеканная звезда македонских царей в центре. Корбри одним и быстрым движением выдернул покинутую из земли. Рядом с Александром же раздался легкий шелест, и Манфорд передал ему меч из Золотой Империи. Итийский клинок и доведенный до гладкости стальной щит супротив валерийского оружия в паре с обычным деревянным щитом. Царь, как мог, попытался сравнить их шансы. Первоначально Александр хотел вооружиться копьем, чтобы держать Корбрия на дистанции, но позже отмел этот вариант, так как покинутая разрубит древко еще быстрее, чем сталь. Одни надежды, в том числе на покоившийся сейчас у него в руке итийский клинок Роберта, лишь бы он не подвел. Расстояние между противниками составляло примерно 60 ярдов. Александр преодолел их быстро, Корбри медленно и зловеще. Когда между ними осталось всего 20 ярдов, Баратион остановился и с напускным интересом спросил: «Вот мы снова и встретились, Лин, как твое самочувствие? Люди поговаривают, что отныне у тебя между зубов посвистывает ветер». Поинтересовался он с усмешкой, решая тем самым вывести оппонента из себя еще до начала боя. Крайне дрочливый характер и предельно раздутое самомнение весьма располагали к этому. Рот Корбри не открыл, однако его лицо моментально рассвирепело, и Александр прекрасно это видел. Блеклые мутно-зеленые глаза засияли грозой, руки затряслись. Он тоже непременно попытается при первой возможности убить Баратиона. Они внимательно глядели друг на друга. «Думаешь», слабо расплющивая тонкие губы, произнес Корбри, «в этот раз все будет как в тот первый, когда ты неожиданно подлетел ко мне». «Кто знает», притворно вздохнул царь. «Ты знаешь соотношение ставок на себя и меня», ядовито ухмыльнулся Лин. «Они точно не в твою пользу», насмешливо бросил он. Взор Аргиада прошелся по человеческим фигурам за оградой. То, что он говорил, было правдой. Большая часть здесь собравшихся ставила именно на Лина Корбрия, покрывшего себя славой во время восстания, в отличие от сидевшего в осаде Станниса. Жаль, они только не знали, что Станниса больше не существует. Глядя сейчас на Корбрия, завоеватель был относительно спокоен, не так, как в первый раз, когда его буквально разрывало. Но это все представлялось приглушенным чувством, которое он пытался держать в кулаке. Царь был очень вспыльчив, и ему предстояло еще многому научиться. «До смерти», — был лаконичен Александр. Корбри лишь хмыкнул, потом бросил задумчивый взгляд на сидевшего под тентом короля. «Такой, как он, недолго думает. Как пожелаешь», — возвратив взор на Александра, расплылся он в довольной улыбке. «Такой шум мне будет явно к лицу, так как черных оленей мне еще не доводилось колоть. Зря ты, Баратион, не отступил. Это все из-за мальчишки или заморской шлюхи. По моему мнению, мальчишка явно будет послаще. Мы вполне могли бы исторговаться за него», — принялся рассуждать с острым прищуром мужчина. Александр понял, что это та же уловка с гневом. «На тебе нет латных рукавиц, а это значит, что тебе нужно помнить о своих руках», — игнорируя этот выпал, не забылся он напомнить Корбрию. «Безрукому человеку валерийский клинок будет ни к чему. Моя леди хочет пить», — в противовес потряс мечом Корбри. «Всякий раз, когда она выходит плясать, ей требуется капелька красного. Будь уверен, я протолкаю ее прямиком тебе в глотку, и никакой король или его дружина даже не успеют добежать». Аргиат ничего ответил. Вести дальнейшие беседы было бессмысленным, а потому он с пьянящим упоением втянул в себя напоследок такой очаровательный запах жизни. Не думал Александр, держа путь в штормовой предел, что ему придется заниматься такими глупостями. Тем не менее, отступать было уже слишком поздно, да и, в принципе, не в манере царя. Все или ничего, он должен был воздать мзду обратно. Принципиально, основательно, по-царски и в десятикратном размере, так как принято у македонян. «Начинаем», — с шумом вырвался горячий воздух из его нутра, и царь сделал первый шаг, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Ноги Александра повели его решительно вперед. Это стало сигналом и для Корбрия. Сначала они двинулись друг к другу прогулочным шагом, потом перешли на легкий бег. Перед самым концом каждый из них рванул, словно марафонец. Их столкновение выдалось стремительным и скоростным, ходким и резвым, как у двух диких зверей. Щит ударил о щит. Раздалось дрожащее пение глухого дерева и звонкой стали. Долинник опустил острие покинутое и сделал быстрый выпад в сторону Александра. Молодой лорд моментально дернулся в сторону, увернувшись от удара в плечо. Противник сразу же сделал еще один выпад, стараясь не дать Баратиону восстановить равновесие. Но Александр уже присел, расставляя ноги, и легко отвел удар в сторону. Их щиты разошлись, Однако противник снова не почивал. Дымчато-серый клинок Карбрия на большой скорости описал по диагонали дугу, целясь Александру в шею, но царю понадобилось сделать лишь единственный шаг в сторону, чтобы уйти и от этой угрозы. В следующий момент мечи с лязгом ударились друг о друга, с острия итийского клинка Александра слетела яркая искра и, упав на землю, погасла, как и ожидалось. Валерийский клинок был хорош, и все-то ему было нипочем. Александр тем временем, не теряя секунд, нанес удар в грудь Карбрия по касательной, намереваясь пустить первую кровь и преуспел. Острие итийского клинка, разорвав складки дублета, оцарапало изгиб шеи. Кровь брызнула на белую ткань. Три вышитых вороны покраснели. Напор долинника тут же утих. Карбрий с расширяющимися от изумления глазами вмиг отпрянул от царя назад, поднимая и притуливая в страхе за свою жалкую тушку щит к телу. Первая проба друг друга с партией подошли к концу. Его противник был предельно быстрый и напорист. Александр сделал для себя пару выводов о противнике и его колдовском мече. Итийский клинок вроде неплохо держался против валерийского, но царь хорошо подметил, что ловля лезвия на лезвие была крайне опасным делом. Из тонкого пореза на шее у Карбрия сочилась кровь. Накинув вдвоем небольшой полукруг по полю, они опять встали и всмотрелись глаза в глаза. Выдержавший напор противника, Александр выдохнул и постучал острием меча о землю. «Не делай мою победу слишком легкой, ибо такое позже будет слишком скучно декламировать моему летописцу», с полной серьезностью в голосе выдал македонец, глядя на щенка из долины. Подобное пренебрежительное отношение к себе не могло не взбесить Карбрия. Что сказать? Принимать новую действительно бывает порой очень трудно. Александр едва успел договорить, как его противник, издав воинственный клич, больше похожий на рев, опять бросился в атаку. По-видимому, таким способом долинник хотел запугать его, но, увы, это мало дало ему пользы. Александр и глазом не моргнул в ответ на ужимки рыцаря, а его рука лишь увереннее перехватила белую рукоять меча. Вторая их встреча выдалась более жесткой. Карбрий работал буквально на предельных скоростях, и у едва поспевавшего за ним, Александра, в эти минуты, отпали всякие сомнения на его счет. Спору нет, воин перед ним был искусен и талантлив. Взвив щит горизонтально, он зарядил им со стороны по щиту Александра. Потом, ощутив, что защитное средство Баратиона на время обездвижено, попытался достать с противоположной. Встав вовремя боком, царь пропустил эту подачу мимо себя, после чего попытался разорвать клинч, однако в ту же секунду в наспех довернутый щит ему прилетел мощный и концентрированный удар. С гулким скрежетом металлическая стружка разлетелась в стороны, а мимолетная искра озарила их фигуры в подступающей ночи. Покинутая прошила стальной щит на вылет, углубившись в него почти на добротный палец. Так как до груди оставалось еще прилично, Александр не обратил на это никакого внимания и уже прописывал лезвием клинка дугу поверху, с целью снести голову Карбрию. Увы, не получилось. Тот, словно кот, в последний момент опустил голову, и лезвие итийского меча прилетело ровно по верхушке его деревянного щита. Реакция не заставила себя долго ждать. Щепки красочно взвелись вверх, противника царя знатно тряхнуло, и он во время попытки освобождения клинка из толстой стали с последующим отступлением назад немного споткнулся. Эта заминка дала возможность Александру самому перейти в наступление. Он пошел вперед, нанося короткие мощные удары. Карбрию только и оставалось, что обороняться под натиском Баратиона и постепенно отступать к ограде, обступившей все их поле боя. Наблюдавшие за ними лорды начали оживать. Их противостояние выявилось паритетным и целиком равным. В щите Александра увеличивалось количество отверстий, у Карбрия же он попросту и вовсе начал измельчаться в труху. Герой Трезубца, собрав всю свою силу, отбил щитом очередной выпад Александра, намереваясь нанести удар в голову. Теперь отступать, уворачиваясь от ударов, пришлось уже Баратиону. Македонец привставал на подушечки пальцев, чтобы пружинить ногами, поворачиваясь в нужном направлении. Покинутая могла разрубить его клинок, а потому царь старался по большей части принимать и отбивать удары плашмя. Александр отходил от противника все дальше, чтобы немного передохнуть и обдумать очередной шаг. Карбрий был не против. От подобного скоростного темпа оба мужчины слегка подвыдохлись. У них появилось тяжелое и частое дыхание. Александр чувствовал, как пульсирует в висках кровь, будто после быстрого бега на большое расстояние, и ни на секунду не упускал долинника из вида. Карбрий скрипел от злобы зубами, однако не мог скрыть собственного замешательства. Направленный на Александра взгляд отныне полностью переменился. Он наконец-то осознал, что этот бой также не будет для него легкой прогулкой. «А ты, знаешь, достаточно неплохо для того, кто просидел всю войну в осаде. Кто бы мог подумать?» Приподнялись уголки рта Карбрея. «Ты оказался гораздо крепче, чем я предполагал. Даже в отличие от Рогара Баратиона не пасуешь перед острием покинутой. Только это тебя не спасет. Похвально, конечно, но Рогар поджал хвост и сбежал, оставшись в живых, а вот ты...»